После ужина мы вместе работали над образчиками Фаррелла. Их было 16. Я принес увеличительное стекло из оранжереи. Вулф действовал со своим. Мы тщательно проверяли и отбрасывали очередной образчик только после того, как оба находили его не совпадающим с нашими листочками. Вулф очень любил работу такого рода. После того, как он проверял весь образчик и убеждался, что ни одно «А» в нем не выбивается из строчки и ни одно «И» не скошено, он удовлетворенно хмурился, хмыкал и протягивал листок мне. Так что по мере того, как мы приближались к концу нашей стопочки, мое настроение с каждой секундой ухудшалось. Около 10 я поднялся со стула, со вздохом протянул Вуф у последний образец и отправился на кухню за молоком. Фриц, занимавшийся чтением французской газеты, фыркнул. «Арчи, когда ты пьешь молоко с таким мрачным видом, я всегда боюсь, как бы ты не проглотил и посуду от злости». Я ограничился тем, что высунул ему язык и возвратился в кабинет. Вулф аккуратно сложил все листочки, скрепил их канцелярской скрепкой, а теперь приводил в порядок предупреждения. Я проворчал сквозь зубы. «Плодотворный вечер, не так ли?» После чего выпил немного молока и облизал губы. Вулф откинулся на спинку кресла и соединил пальцы на животе. На этот раз глаза у него были почти полностью открыты, что само по себе удивительно. Наконец он изрек. «Мы установили несомненный факт. Он не печатал предупреждений в конторе своего издателя. Но вообще-то он их где-то печатал, и, как я полагаю, готов напечатать что-то еще. Значит, пишущая машинка существует и может быть найдена. У меня для мистера Фаррелла уже приготовлено новое предложение, правда, довольно сложное для выполнения, но, как мне кажется, игра стоит свеч. Велите ему раздобыть образцы шрифтов в конторе Леопольда Элкоса». Брови Вулфа слегка приподнялись. «Потому что инспектор Кремер связался в Италии с Сантини и выяснилось, что после того, как они вышли из конторы Дрейера в тот день, Элкос зачем-то туда вернулся и оставался там один с полминуты. Пока это только в голове у Кремера, но в ближайшие дни может оказаться у него в портфеле. И тогда вам придется вооружиться зеркалами и изучить в них наши кислые физиономии, коли он нас опередит. А второй момент заключается в том, что Элкос приставил хвост к Чапину». «И это тоже из головы Кремера?» «Да, тоже. Но один из тех детективов...» «Арчи, совершенно бессмысленно в данном случае прислушиваться к мнению мистера Кремера. Мне показалось, что за 7 лет ты это усвоил». «Безусловно. Мозгов-то у него нет. А что в отношении фактов?» «Возможно, в один прекрасный день инспектор Кремер и подбросит нам какой-нибудь стоящий факт. Но доктором Элкосом пусть занимается самолично. Это не входит в круг наших обязательств. Соберем все то оружие, которым мы располагаем. Ну, конечно, с фактами нельзя не считаться. Мне необходимо раздобыть еще 2, после чего я буду уверен, что заставлю мистера Чапина признать свою вину». Вулф опустошил стакан, а я фыркнул. «Вы воображаете, что этот хромой черт когда-либо признает свою вину? Не на такого напали». Но Вулф несколько раз кивнул головой. «Добиться этого будет нетрудно, я в этом уверен». «Что это за 2 факта?» «Первое. Надо найти мистера Хиббарда. Но это требуется главным образом для удовлетворения наших клиентов и выполнения первого пункта памятной записки. чем для воздействия на мистера Чапина. Второе. Надо разыскать пишущую машинку, на которой он печатал угрожающие вирши. Вот это уж пилюля лично для него. Располагая этим, вы заставите его сознаться? Думаю, что да. На мой взгляд, это единственный доступный нам путь. И больше вам ничего не потребуется? А разве этого мало? Я посмотрел на него. Иногда мне казалось, что я могу различить, где у него кончалась реальность и начиналась фантазия. Но иногда я этого не знал. И я буркнул. В таком случае я могу сказать Фреду, Орри, Биллу и другим, чтобы они пришли сюда и рассчитались. Ни в коем случае. Мистер Чапин сам может привести нас к своей машинке или же к останкам Хиббарда. Тогда зачем мне было разъезжать по всему городу на машине? У меня такое чувство, что я у вас что-то вроде стильной мебели или комнатной собачки. Я понял, что по делу Дрейера вы меня решили не загружать. Хорошо, а что же я должен делать дальше? Я был бы в восторге, если бы мы сумели отыскать мистера Хиббарда. 1000 частных детективов и 15000 полицейских безрезультатно ищут Хиббарда вот уже 8 дней. Куда мне его девать, если я его разыщу? А если он жив, то сюда. Если он умер, то к племяннице. А вы мне не скажете, где его искать? На нашей небольшой планете. Окей. Я поднялся наверх в страшном раздражении. У нас еще не было ни одного дела, чтобы раньше или позже Вулф не начал напускать на себя таинственность. Я к этому привык. Я даже ждал этого момента, но каждый раз начинал злиться. Вечером той среды я чуть было не содрал эмаль с собственных зубов щеткой, воображая, что с ее помощью расправляюсь с чванством Вулфа. Утро следующего дня четверга началось с того, что после завтрака я был в конторе и внимательно рассматривал фотографию Хиббарда, которую мне дала его племянница. Позвонил Сол Пензер. Мы с ним договорились встретиться в 8:30 в вестибюле МакЭлпина. После того, как я вытянул из фотографии все, что она могла дать, я позвонил Эвелин Хиббард и инспектору Крэмеру. Крэмер был по-дружески приветлив. Он сказал, что раскинул свою сеть по розыску Хиббарда весьма далеко. Даже если труп мужчины выбросит на песок мыса Кантон или будет обнаружен в угольной шахте Скрентона, или его почуют по зловонию в чемодане камеры хранения где-то на небольшой станции или выудят в силочной башне на юге Джерси, он будет знать об этом через 10 минут и сразу затребует уточнения. После такого ответа я убедился, что мне не стоит тратить время и пронашивать подошвы ботинок в поисках мертвого Хиббарда. Мне было гораздо выгоднее сосредоточить все внимание на версии, что он жив. Я отправился к МакЭлпину и все это обговорил с Солом Пензером. Сол сидел на кончике стула, время от времени затягиваясь большой темно-коричневой сигарой, которая, как мне показалось, если и не пахла навозом, то уж компостом-то наверняка, и отчитывался мне обо всем, что ему было известно. На основании его рассказа можно было сделать вывод, что Вулф пришел к такому же заключению, что и я, а именно, что если Хиббарда кокнули, то полиция лучше всех сумеет разыскать его труп. Солу было поручено проверить все связи Хиббарда в городе и вблизи него за последние 5 лет. Я решил, что Вулф допускает, что Хиббард был настолько напуган, что нервы у него не выдержали, и он где-то скрывается. Но об этом случае он, разумеется, должен был связаться с каким-то человеком, на которого он мог положиться. Но хотя я смирился с мыслью о том, что Хиббард перестал дышать по милости калеки, я не имел иной возможности выполнить поручение Вулфа, как поразнюхать во всех тех местах, где он когда-либо появлялся. Я составил общий список: соседи, друзья, ученики и прочие знакомые. Сол сам же избрал для себя членов Лиги Поджатого Хвоста. Я заглянул в контору «Трибюн», но Майкла Эйерса не было на месте. После этого я поехал в цветочный магазин Дремонда. Толстенький тенор был в восторге. Он хотел о многом узнать, и я надеялся, что он поверил тому, что я ему говорил. Но в обмен он не смог предложить мне ничего полезного.